С тех осенних дней 30-го года прошло почти 11 лет, и Бертольд Франц Дельбрук прожил их двойной жизнью. На поверхности, с одной стороны как личина, была скромная трудовая деятельность Павла Ивановича Данилова, добросовестного служащего небольшого предприятия местной промышленности, чудаковатого холостяка, любителя рыбной ловли, загородных прогулок и лыжных походов, активиста профсоюзного комитета. А с другой стороны, протекала тайная жизнь германского профессионального военного разведчика, специализировавшегося на сборе секретных материалов о советской армии, главным образом на ее вооружении, на новых образцах оружия. Он был хитер и предельно осторожен, не заводил компрометирующих связей, никогда не пользовался дважды одним и тем же тайником, не шел на личный контакт со связными, выходил на двухстороннюю радиосвязь очень редко и в исключительных случаях, только когда требовалось срочно передать очень важные сведения. У него имелись надежные люди среди железнодорожников, летчиков гражданской авиации и моряков, которые, ничего не подозревая, за скромную плату охотно выполняли пустяковые просьбы и перевозили небольшие продовольственные посылки из столицы нуждающимся дальним родственникам и знакомым, проживающим в приграничных городах или крупных портах. В тех, вроде бы открытых посылках, всегда имелись тайники, в которых Бертольд и отправлял добытую секретную информацию. А родственники и добрые знакомые по своим каналам переправляли их дальше, через границу. Бертольд следил за прохождением каждой своей посылки. Если она попадала к адресату, то берлинская радиостанция в субботу в 0 часов 30 минут обязательно передавала эстрадный концерт для немцев, проживающих в Латинской Америке, и начинала его со старинных народных песен. А если в концерте звучала еще и немецкая классическая органная музыка, то она обозначала похвалу высокого начальства. Бертольд был на хорошем счету у руководства. Он получал очередные звания по службе, был награжден правительственными орденами, крестом с дубовыми листьями. В Берлинском банке ежемесячно откладывалось на его личный счет жалование и денежные вознаграждения за особо ценные сообщения. Однако в последние годы начало твориться что-то непонятное. Без предупреждения из центра на него вдруг вышли работники посольства. И не представители военной разведки, а имперской службы безопасности, подчиненные непосредственно рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Условились о связях, тайниках. Бертольд Франц Дельбрук передал, вернее положил в тайник, добытые секретные сведения об испытаниях на военном полигоне новых противотанковых орудий. Через некоторое время в условном месте в телефонной будке главного телеграфа рядом с телефонным автоматом с правой стороны на стене он увидел цифры 44, начертанные угольным карандашом, вроде бы торопливо и небрежно, отчего они походили на эсэсовский знак, изображающий спаренные зигзаги молний. Условный знак обозначал, что товар принят. Бертольд вернулся домой в хорошем настроении. Риска, конечно, больше, зато 100% уверенность, что сведения попали к адресату. Прошла неделя, вторая, месяц. Дельбрук напрасно настраивал ночью свой радиоприемник на волну Берлина. Радиостанция, как обычно, транслировала эстрадный концерт для немцев, проживающих в Латинской Америке. Но не только не начинала его со старинных народных песен, но и ни в середине, и ни в конце они не зазвучали. Озадаченный Бертольд запросил условным сигналом своих почтальонов из посольства о судьбе товара и получил утвердительный ответ, что, мол, все в порядке и ждем новых посылок. Со второй важной военной информацией произошло то же самое. Бертольду с большим трудом и риском удалось узнать, что русские после поражения в воздушных боях в небе Испании срочно разработали новый тип истребителя, вооружив его не только, как раньше было, пулеметом, а еще и скорострельной пушкой. Дельбрук, естественно, ожидал похвалы за усердие, Но в радиоконцертах не только не зазвучала классическая органная музыка, но даже не запели народных песен. Обеспокоенный таким положением, Бертольд в условный час ночью вышел в эфир и сам отстучал запрос. Ответ пришел очень скоро и через тех же людей посольства. Условным знаком они предлагали срочно посетить Донской монастырь и заглянуть в тайник. Бертольд тут же отправился в назначенное место и, соблюдая меры предосторожности, взял из тайника обыкновенную потертую спичечную коробку, внутри которой лежало послание. Дома он развернул послание, крохотную бумажку с рядами цифр, расшифровал ее. Послание было кратким и начальственно сухим. Его просили напрасно не беспокоить пустыми запросами высокое начальство и добавляли, что долг каждого немца, где бы он ни находился, служить родине и фюреру. Бертольд сжег послание и, разминая пальцами пепел, думал о том, что у могучего Абвера появилась не менее могущественная конкурирующая фирма в образе эсэсовской имперской службы безопасности, которая помимо политической разведки, видимо, стремится прибрать к рукам и сугубо военную. И ему стало тоскливо и одиноко. Потянуло домой, захотелось подышать воздухом родины, увидеть и понять современную жизнь Рейха, о которой он имел весьма смутные представления. Хотелось во всем разобраться самому. Да к тому же положение его в России становилось небезопасным. Дельбрук, хотя и не имел прямых доказательств, но остро чувствовал, что вокруг него стягивается невидимое пока кольцо, что оно постепенно сужается и вот-вот захлестнет, как веревочная петля. Ночами он просыпался в поту, и ему мерещилось, что за окном мелькают тени людей. Притаившись, сжимая пистолет, ждал, что в дверь забарабанят, требуя отворить. Бертольд в первое же воскресенье сел на электричку, отправился за город, в лес и, выйдя в эфир, отстучал шифровку с запросом на возвращение ввиду плохого состояния здоровья. Ответ, к его удивлению, пришел незамедлительно. Те же люди посольства снабдили его нужными проездными документами и заграничным паспортом на имя Эрнста Фридриха Кауха, представителя германской торговой фирмы. Бертольд Франц Дельбрук не был бы Дельбруком, если бы не понимал главного. Возвращаться с пустыми руками в свой фатерланд означало для абверовца то же самое, что самому себе подписать приказ об увольнении со службы. А Бертольд мечтал о карьере, поскольку был не лишен тщеславия. И он возвращался не с пустыми руками. Ему удалось узнать о новом секретном изобретении русских, добыть и снимки этого оружия, принципиально нового и очень грозного. Бертольд Франц Дельбрук имел все основания быть довольным собой. За окном вагона начинался рассвет нового дня. Поезд все так же спешил на запад, мерно постукивая колесами, отмеряя последние десятки километров до пограничной станции. «Пора вставать», – решил Бертольд и еще раз потянулся на койке. «Сделать гимнастику, размяться, потом побриться, умыться и привести себя в порядок». Он снова открыл крышку своих швейцарских часов. Стрелки показывали ровно 3 часа.